Найди мне женщину или зер, похожую на Рахиль, глазами и станом. Такие, наверное, есть. Я зачну с ней сына, намеренно устремив глаза к образу Иосифа, который я знаю, и она родит мне его заново, отняв его у мертвых». «Твои слова, — так же тихо отвечал Елизер, — меня ужасают. И считай, что я их не слышал, ибо мне кажется, что они идут не только из глубин твоего горя, но и из других, еще больших глубин. Кроме того, ты уже в годах, и тебе вообще не пристало думать о зачатии, а тем более о зачатии с примесью творчества. Это неприлично во всех отношениях. Не суди обо мне, превратный Елизер. Я живой старик и еще отнюдь не похож на ангела. О нет, это я уже знаю. Я, право, хотел бы зачать. Конечно», — прибавил он тихо после короткого молчания, — «силы мои подавлены сейчас скорбью об Иосифе, и возможно, что я от скорби не смог бы зачать, хотя я жажду зачать именно из-за скорби. Вот видишь, какими противоречиями терзает меня Бог. Я вижу, что твоя скорбь — это сторож, призванный уберечь тебя от великого несчастья». Яков призадумался. «В таком случае, — сказал он затем все еще на ухо своему рабу, — нужно обмануть сторожа и сыграть с ним шутку, что нетрудно, поскольку он одновременно и помеха, и подстрекатель. Ведь можно же Елизер сделать человека, не зачиная его, коль скоро зачать, мешает его горе и скорбь. Разве Бог зачал человека во чреве женщины? Нет, ибо никаких женщин не было. Да об этом и подумать стыдно. Он сделал его таким, как хотел, своими руками, из глины, и вдунул в лицо его дыхание жизни, чтобы он жил на земле. Послушай, Елизер, согласись, давай сделаем изваяние из праха земного, из глины, наподобие куклы, длиной в 3 локтя, и со всеми членами, чтобы оно было таким, каким увиделся человек Богу, который и создал его по этому образцу. Бог видел человека Адама и создал его, ибо он творец. А я вижу одного Иосифа таким, каким я его знаю, и пробудить его к жизни мне хочется теперь гораздо сильнее, чем прежде, когда я его зачинал, не зная его. И перед нами, Елизер, лежала бы кукла длиной с человека, лежала бы на спине, лицом к небу, а мы бы стояли в ногах у нее и глядели в глиняное ее лицо. Ах, старший мой раб, у меня колотится сердце, что если бы мы это совершили... Что совершили? Господин мой, да каких еще диковин додумалось горе твое? Разве я это знаю, старший мой раб? Разве я могу это сказать? Только согласись и подтолкни меня к тому, чего я сам еще толком не знаю. Но если бы мы обошли это изваяние 1 раз и 7 раз, я слева направо, а ты справа налево, и вложили листок в его мертвый рот, листок с именем Бога, а я бы упал на колени и, заключив глину в объятия, поцеловал ее крепко-крепко от всего сердца. «Вот!» — закричал он. «Гляди, Елизер!» Тело его краснеет, оно красно, как огонь, оно пылает, оно опаляет меня, а я не отхожу, я держу его в своих объятиях и целую его опять.